Настоящее радио. Радио России. Иваново. Доброе утро еще раз. Сегодня утром хотелось бы поговорить о кофе. О очень вкусном, ароматном кофе. И у нас сегодня специалист, человек, который знает совершенно все о кофе, который нам сегодня все расскажет. Это Семен Кулдышев, экс-вице-президент Ассоциации профессионалов кофейной индустрии, руководитель школы экспертов кофе, руководитель школы бариста. Семен, доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите, пожалуйста, что для вас, вот первый вопрос, что для вас кофе? Жизнь? Да, кофе – это жизнь, стиль жизни, образ жизни. То есть мой день начинается с кофе и заканчивается тоже кофе. День начинается с кофе. Какой ваш любимый кофе? Вкусный. То есть, ну, не принципиально, то есть есть эспрессо, капучино, но кому я говорю, вы же сами все прекрасно знаете. Да. Вообще, больше всего, мой самый любимый кофе – это кофе, который приготовит для меня другой человек. Почему? Это такое таинство, что ли, когда для вас кто-то старается, то есть чашка, приготовленная с любовью, вот это самая вкусная чашка. Ну, дорогие радиослушатели, со стаканчиками сейчас вот здесь за столом сидим, аромат развивается. И такое утро, прям утро, кофейное, бодрое, а на улице какая красота, солнечно, сегодня тепло обещают. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, задать какие-то вопросы про кофе, а если у вас есть любимый напиток или спросить хотите, как приготовить вкусный кофе, обязательно звоните нам по телефону 93-69-20, мы в прямом эфире ответим обязательно на эти вопросы. 93-69-20. Семен, а вы говорите про другого человека, то есть это таинство, кофе должен приготовить другой человек, а дома, то есть, ну, вы говорите именно про кофейни или можно дома вам приготовить? И дома, конечно, и дома должен быть любимый человек, который приготовит, позаботится. То есть для вас кофе это все-таки ритуал. Ритуал, именно капелька любви, эмоции, вот такие вот. Да. Безусловно, и каждый со мной, пожалуй, согласится. Что именно эмоции, именно забота делает любой напиток самым лучшим. Я понимаю, что вот приходя в кофейню, мы получаем от профессионала правильно приготовленный кофе. Да? Не будем в нюансы вот сейчас. Я понимаю, что у каждой кофейни есть свои нюансы, свой вид кофе, какой-то способ приготовления. Секреты, я думаю, что есть в каждой кофейне. Вот, я хочу поговорить сейчас именно о кофе дома. Кофе, приготовленный в турке, или есть еще какие-то... Не хочется говорить про быстрорастворимый кофе. К сожалению, нас очень любят кофе быстрорастворимый. Вот ваш любимый кофе дома – это турка? Нет, пожалуй, просто кофе в чашке. Если говорить о кофе дома, можно, конечно, каждый для себя будет выбирать способ приготовления, кому как удобно или кто как умеет. У кого-то машина стоит, да, автоматическая, у кого-то полуавтоматическая, кто-то будет в турке заваривать. Кто-то использует уникальные там японские аксессуары для заваривания кофе, что тоже очень интересно. Но в целом, если взять профессиональный кофе, то есть specialty кофе, свежий, качественный, правильно его помолоть, то достаточно его залить горячей водой в чашке и буквально через минутку-две получить очень вкусный, ароматный напиток, который зарядит вас на день и эмоциями тоже. А как этот вкусный кофе, который надо просто залить и подождать одну 2 минуты определить в магазине? В магазине, к сожалению, такого продукта нет. Ну вот. Specialty кофе можно приобрести, да и вообще всегда рекомендую, уже сколько лет, много лет, рекомендую приобретать в кофейне, в профессиональной кофейне, важно, да, то есть вы сказали, да, у каждой кофейни свои секреты, так вот у профессиональной кофейни своих секретов нет. Вот. Профессиональная кофейня использует лучшие продукты, соблюдает все правила приготовления, поэтому доверять нужно только именно профессиональным кофейням, профессиональным бариста. Профессиональный кофе использует то, что называется specialty кофе. Вот, то есть некоторые думают, что профессиональный кофе – это то, что какие-то там оптовые компании поставляют специально для кофеен, и это вот профессиональный кофе. Нет. Есть такое понятие specialty кофе, да, то есть и именно specialty означает профессиональный, особенный, то есть нужно сказать, что это кофе с родословной, вот так вот, если будет понятно, то есть с понятного происхождения, из какой страны он, каким образом обработан, каким образом обжарен. И тут целое-целое путешествие для нас открывается по всему миру, тропическому миру, там, где растет кофе. Вот. Кофе в зависимости от происхождения будет иметь свои оттенки вкусовые, ароматические. И тут каждый для себя найдет свою любимую страну, в которой выращен этот кофе. То есть категорически нельзя сказать, что вот бразильский кофе, он самый лучший, то есть, да? Вовсе нет, он довольно-таки даже, я бы сказал, самый традиционный. Угу. Вот. Для российского потребителя, вот так бы еще выразился. Нам нравится кофе с оттенками карамели, шоколада, такие более понятные, сочетаемые с молоком и сахаром. В других странах, например, в африканских, кофе имеет цитрусовые, цветочные оттенки. И это для нас, как для любителей добавить молока, не очень обычно, вот, и нам кажется, он необычным, такой кофе. Да, вот вы сказали, для нас, как для, ну, для любителей добавить молока. А вот почему вот у нас такая тенденция, мы любим действительно добавлять молоко? Нас, мне кажется, очень мало людей, хотя нет, я могу ошибаться, но мне лично кажется, что мало людей, которые любят вот именно вот этот эспрессо, да, маленькую кружечку, чашечку кофе, все вот что-то мало добавить. Мало таких людей, которые понимают, что такое эспрессо. В действительности. Все думают, что это просто черный кофе, то есть и все. Густой, вот. Крепкий кофе. Не все думают, что он густой, крепкий, и не все знают, что он совершенно небольшого объема, всего лишь 25 миллилитров. Вот. Различные фастфуды предлагают этот напиток в большем объеме, вот, и совершенно неправильно его готовят. Заблуждений много в кофе, да, то есть и... Вообще россияне пьют кофе? Есть какая-то статистика? Любят кофе? И какой может быть кофе? Нет? Ну да, россияне в основном любят растворимый кофе. Вот, мы лидеры по потреблению растворимого кофе в мире. Вот, и очень-очень великий процент людей в разговорах о кофе и вообще в понимании кофе имеет в виду именно растворимый кофе. Я так думаю, что даже вопрос, кофе полезно или вредно, чаще всего, когда говорят вредно, речь идет о растворимом кофе. У нас сейчас есть один телефонный звоночек. Доброе утро, слушаем вас, говорите. Доброе утро. Меня зовут Мария Николаевна. Вот, в магазине примерно капучино, там добавки. А я вот слышала, ну, по радио, ну, давно, рецепт. Вы такое делаете, капучино, когда пенка получается, добавлять шоколад и корицу. Попробуйте. Идет вот этот настоящий капучино. Ну, то, что вот, может, кофейня, не знаю, продается или продаете вы там или нет. Спасибо большое. Спасибо. За звонок, за вопрос. Вот капучино действительно очень распространенное, да? Я понимаю, что можно прийти в кофейню и вот заказать капучино с корицей, с сиропами всевозможными, шоколадом. Можно купить в магазине. Пакетик. Я боюсь, что нас сейчас проклянет наш гость про этот пакетик из магазина. Можно ли вот этот вот ароматный, с густой пенкой капучино сделать самому дома? Вот не имея кофемашину. Не имея кофемашину, можно приготовить подобие капучино. Подобие вот именно из-за молочной пенки сейчас говорите? Речь идет вообще о том, что капучино – это уникальный напиток. Uh-huh. То есть это итальянская культура, эспрессо, капучино, латте, макиато. И мои наблюдения, изучение этой культуры, вообще происхождения, традиций, да, показывают мне на следующее. То есть эспрессо – это черный кофе. Да, для итальянцев очень традиционный напиток. И вообще, в принципе, они, когда говорят эспрессо, они имеют в виду кофе. Когда они говорят кофе, они имеют в виду эспрессо. Поэтому вот по языку, да, по переводу, то есть если мы говорим эспрессо, то говорим кофе. Макиато – понятие пятнистый, да, добавить молока, то есть пятнышко молока на кофе. Когда в предложении стоит слово эспрессо, следующий макиато, мы говорим про кофе во вкусе, да, доминирует в напитке, и чуть-чуть молока. Mm-hmm. Есть такой напиток, как латте макиато. Латте по-итальянски молоко, макиато пятнистый. Получается, много молока. Да, наоборот, да, доминирующее будет молоко, латте, да, и макиато пятнышко кофе. А вот капучино почему-то имеет особое имя, никак не связанное ни с молоком, никак не связанное с кофе. И тут речь идет об уникальном балансе, об идеальном балансе кофе и молока, об идеальном их в идеальной их текстуре, то есть не только приготовить идеальный эспрессо, идеально взбить молоко, но и совместить их особым образом в чашке. Mm-hmm. Таким образом, что мы знаем сейчас, есть латте-арт, да, там рисуночки mm-hmm. на капучино. Так вот, только приготовив правильный эспрессо, правильное молоко и вовремя их объединить в нужной пропорции, можно получить такие вот красивые напитки, которые дают еще эстетическое наслаждение. Ну, слушай, вас понимаешь, что действительно приготовить капучино, вкусный, правильный капучино, это целое искусство. Но все-таки мы сможем в домашних условиях приготовить очень хороший, я бы сказала, хорошего качества капучино. Да, конечно. То есть мы сварим кофе в турке или очень правильный кофе настоим 1-2 минуты. Пошагово дайте рецепт. Да, давайте пошагово. Да. Для каждого будет свой метод приготовления кофе, да, то есть что такое капучино? Давайте будем говорить все-таки про латте, да, то есть они отличаются, эти два напитка отличаются балансом кофе и молока, буквально только этим. Так вот, в домашних условиях приготовить латте нужно нагреть молоко и постараться взбить как-то на нем пенку при помощи какого-то миксера, венчика. Проще всего использовать френч-пресс. Uh-huh. Такой. Нужно взять теплое молоко. Главное, не кипятите его, доведите его до температуры до 70 градусов, то есть, чтобы оно не было горячим, не обжигало руки вот так вот примерно. Можно определить эту температуру и налейте во френч-пресс, подвигайте поршнем, в общем-то, и образуется пенка достаточно плотная, эластичная. И по вкусу уже добавить кофе, который вы готовите. Можете заварить просто черный кофе, да, в чашке, можете заварить в турке его, можете использовать кофемашину. Для каждого это будет свой все равно баланс и свой уникальный баланс кофе и молока. Используйте свой любимый кофе, добавляйте взбитое в пенку молоко. Вот сейчас прозвучала очень замечательная фраза «по вкусу». То есть... Вы даже вы соглашаетесь, что вкусы у всех разные. Безусловно. Вот. Напомним, что сегодня мы разговариваем о кофе, об ароматном, крепком и некрепком, молочном, с густой пенкой и без пенки. О вкусном кофе, просто вот о вкусном кофе. В гостях у нас сегодня Семен Кулдышев, экс-вице-президент Ассоциации профессионалов кофейной индустрии, руководитель школы экспертов кофе, руководитель школы бариста. У нас вот тут возник вопрос. А что делать, если любил-любил кофе, и вдруг вот не хочется пить кофе? Или где найти хороший? Хороший кофе. Нет, хороший кофе мы уже разобрались, что надо идти вот в профессиональную кофейню, и там уже правильный барист, он подскажет. Не-не, а вот если профессиональной кофейни нет рядом, да. Вот, и где ее найти, и как вот этот свой вкус сформировать, ну, в себе, потому что... Мы, опять же, возвращаемся к тому, что Россия – это страна кофе растворимого. В свое время, будучи ребенком, я пил индийский, который железной банки с коричневого цвета. Она была заветной мечтой многих домохозяек и любителей кофе. Сейчас времена изменились, кофе стало много, но вот как найти хороший, как приучить себя к хорошему кофе и как прийти к тому, что нужно пить вообще кофе хороший. Ой, какая сложная и традиционная задача. Нужно, чтобы понять, какой кофе, нужно пробовать. Нужно пробовать, ну, какой кофе вам нравится, да, найти свой кофе. Пробовать нужно в разных местах или в каком-то отдельно взятом месте? Можете вот, дома пробовать. Можно дома пробовать. Да, да, пожалуйста. То есть, ваши цели какие, вопрос, вот в чем. То есть, найти кофе для места, в котором вам кофе понравится, или будете искать кофе, который вам понравится и сможете приготовить дома. Но про кофе скажу, что нужно ориентироваться все-таки на профессиональный кофе или спешлти кофе. Это важно, потому что именно этот кофе с прозрачной родословной, то есть, ну, с понятным происхождением. Вы знаете, откуда он и как его обрабатывали, как его обжаривали. Поэтому ищите профессиональный кофе, спешлти кофе. Как найти свой напиток? Ну, воспользуйтесь школой экспертов кофе. Приходите, я попробую вам показать, какие бывают различные напитки. Научу вас различать черный кофе от черного кофе. Вот. И, может быть, так будет проще, понятнее, то есть интереснее даже. Вот хотелось бы в этой связи спросить о тенденциях. Если раньше считалось, что если в кофейне есть профессиональная машина, то качество кофе оно обеспечено. А вот сейчас опять же, слышу от людей, и сама иногда испиваю кофе. Я признаюсь честно, что я не кофеман, я предпочитаю зеленый чай, и в связи с этим тоже страдаю, потому что хорошего зеленого чая не везде можно найти, но мы сегодня говорим о кофе, и поэтому вот почему есть тенденция, что в разных кофейнях разный вкус кофе, разный подход к нему. Я понимаю, что за всех отвечать достаточно сложно, но подход. Кофе у всех одинаковый, его можно сейчас купить. А насколько часто меняются приоритеты, вообще вкусы у любителей кофе? И... Ну, можно перебью, просто тут уже очень много вопросов, просто много один за другим, я не успеваю записать или запомнить, на что отвечать. Чем отличается кофе в кофейнях? Почему отличается? Ну, нет культуры именно приготовления в первую очередь, то есть и знаний, правильных знаний. В основном это коммерческие предприятия, то есть у которых есть какое-то свое коммерческое представление о кофе, да, то есть совершенно разнообразное, совершенно каждый для себя, если хорошо, если устанавливает вообще стандарты, да, то есть высокие, средние, низкие стандарты качества напитка, вот, они существуют и для определенного сегмента выбираются. Но чаще всего наблюдая, что готовят, можно сказать, наобум, и самое главное, ничего не понимают о том, об обслуживании оборудования, то есть такие важные моменты, которые влияют на вкус кофе. То есть можно использовать качественное кофе, качественное оборудование, можно использовать правильную воду, то есть соблюдать основные факторы, но просто не мыть кофемашину, не знать, как за ней правильно ухаживать, и это будет менять каждую чашку. Просто каждую чашку. Это будет негативный фактор. Безусловно. А вот есть какие-то, да, есть какие-то нюансы? Вот ты приходишь в кофейню, и вот по каким-то моментам можно определить, что здесь будет вкусно. Или невкусно. Или невкусно. Ну, вот есть, ищите, да. Ищите профессиональную кофейню. Как вот определить? А как вот действительно определить, что вот я пришел, там будет... То есть, окей, Google. Да. Новооткрывшуюся с профессиональным подходом, как она себя позиционирует в рекламе или что-то еще. Ну, пока оборудование не запачкалось. Скорее всего, нужно прийти и попробовать. Может, меня туда отправить, попросить проверить. Я скажу с удовольствием. Нет, а вот действительно, ты думаешь, что мы же... Как потребители мы приходим, открываем дверь кофейни, в нос вбивается сразу вот аромат кофе, да, люди сидят, столики, вроде все красиво. Стаканчики носят. Ну, стаканчики, не знаю, стаканчики, если на вынос носят. Вот ты подходишь вот к стойке, да, и милый, приветливый молодой человек или девушка начинает с тобой разговаривать. Вот, может быть, какие-то действительно есть нюансы по общению? Вы приходите, вот много людей, вроде бы все красиво, подходите, у вас аромат кофе, девочка, мальчик у вас принимает какие-то заказы, вы делаете, совершаете спонтанную покупку, потому что у вас нет возможности пообщаться по поводу качества и вообще ваших предпочтений. Поэтому изначально лучше найти специалиста, да, то есть профессионала в кофе, и с ним на эту тему пообщаться, найти для этого время, специальное время или случайно, но пообщаться и понять все-таки, что такое кофе, как это, как выглядят напитки, с чем они и почему они отличаются. То есть, когда вы для себя это определите, когда поговорите, поймете, вам будет легко выбрать и место, где купить, и продукт, из которого приготовить. То есть, все-таки мы сводим к мнению, что приходите в проверенные места. Вот как найти все-таки это проверенные места, мы пока еще не знаем. Но вот в самом начале передачи, Семен, вы сказали, что кофе для вас – это такой ритуал. Это кофе, вы предпочитаете кофе, приготовленным другим человеком. Это эмоции, это чувства. А вот согласитесь, что мы нашли кофейню, она, допустим, проверенная уже нами, нам уже там понравилось, но один и тот же вид кофе разные бариста могут приготовить по-разному. Тут и вступает в силу мои правила. Правила – это школа, то есть должна быть школа. Бариста должен быть обучен, и должны быть установлены стандарты. Стандарты должны четко соблюдаться. Вот что важно для того, чтобы независимо от бариста ваш напиток был вам по вкусу, то есть чтобы вы не ощущали разницу. У бариста есть не только профессиональные навыки, такие как приготовить напиток, обслуживать оборудование, профессиональным навыком бариста является еще общение, то, что делает ваш день. Вот, ваш день делает не кофе большого объема или крепкий. Ваш день делает контакт с человеком. Все-таки это то, как вы с ним пообщаетесь и как он вам улыбнется. Это важно. А почему вы занялись кофе? Вообще, откуда пошла вот эта вот идея погрузиться в мир, в кофейный мир, разбираться во всем этом? Очень длинная история, но самолет взлетает против ветра. По состоянию здоровья нельзя было мне пить кофе и чай, тонизирующие напитки. Но как-то однажды случайно увидел в помещении, в котором должно было открыться кафе, занесли какую-то железяку огромную, красивую, вот, и выглядела она очень сложно. И мне эти детали все, которые там блестели, все очень понравились. Заинтересовался, что это такое. Оказалось, это кофемашина, итальянская профессиональная кофемашина. Решил разобраться, что же это за агрегат и как он работает. Познакомился с людьми, которые стояли у истоков в России движение, культурного движения эспрессо, капучино, то есть спешлти кофе, и понеслось. И до сих пор остановиться не можете? Нет, не могу. Изучаете, обучаете. Вот немножко про школу вот экспертов кофе. Когда к вам приходят люди, которые уже работают с кофе? Нет, школа экспертов для всех открыта. Мое движение такое, то есть, чтобы людям как раз-таки рассказать, что кофе бывает разный, как его определить, и несу, так сказать, культуру, да, пытаюсь развеять мифы, все приходят со своими проблемами, вопросами, на которые отвечают те же самые вопросы, в том числе, которые здесь обсуждаем, вот, и пробуем. Пробуем кофе различный, пытаемся найти свой любимый, ну, то, что по вкусу. У вас вот в течение жизни, вот пока вы работаете с кофе, вкусовые предпочтения меняются? Да, меняются. А вот бывает такое, что сегодня я хочу только вот эспрессо, а завтра я буду пить только капучино? Вкусовые предпочтения меняются и в течение дня. В течение дня даже так? Да. Ну, обычно утро, ну, день начинаю с чашки капучино, вот. А дальше могу продолжать, конечно, черными напитками, такими как эспрессо или через пуровер заваренные зернышки светлой обжарки. Это очень интересно. Вот смотрите, по добавкам мы сказали, что я понимаю, что наш русский человек растворяет кофе, для него это вот... Пакетик высыпал, залил кипятком. И ждешь. И все, и ждешь, пошел. Да? Что люди любят добавлять в кофе? Я знаю, что вот добавляют корицу, всевозможные сиропы, шоколад. Да, ну, самая популярная добавка в кофе – это сахар. Известный факт. Многие любят молоко, поэтому самый популярный напиток – это капучино. Вот. И... Но в целом вот традиция добавлять в капучино корицу вот, пришла к нам из недалекого советского прошлого, когда о приготовлении кофе никто понятия не имел. Угу. Вот, были какие-то предпочтения, представления очень смутные, зачастую даже было трудно представить себе, что это можно пить, то есть как готовили напитки. И, ну, было слово новое, капучино, да, то есть эспрессо, что-то такое заморское, может быть, оказалось. И хотелось это попробовать, но пить было невозможно, поэтому и пахло это не очень, на самом деле. Так, и добавляли корицу, которая перебивала этот неприятный запах и неприятный вкус. Угу. То есть корица скорее для плохого напитка, то есть чтобы не слышать сам кофе. Корица очень яркая, пряность и перебивает вкус кофе, его невозможно распознать. Поэтому, если хотите найти свой вкусный кофе, да, то есть, то не добавляйте в него прежде всего ничего, то есть научитесь разбираться именно в чистом напитке. Ну, то есть, вот когда на заправках или еще что вот где-то вам стоят. Вам предлагают добавить корицу, засыпать, надо добавить, да. Ну, как раз-таки, вот это такой фастфуд заправки, да, вы говорите, там уровень, ну, стандарт качества ниже среднего, и много добавок, в том числе ароматические сладкие сиропы с различными ароматами, которые также меняют сам кофе, то есть, и все. И в нашем представлении в массовом оказывается, что кофе – это горький напиток, в котором который надо добавить сахар и какого-нибудь аромата, потому что он так себе пахнет. Так себе пахнет. Да. Это как раз-таки о некачественном кофе. Пусть там стоят большие автоматы, такие профессиональные машины, да, там много кофе, он зерновой, но это еще не все, чтобы получить качественный напиток. Я вас немного отвожу от профессиональной темы, потому что она очень хороша, но и у нас есть достаточное количество кофеен, но все же. Мне хотелось бы узнать, что необходимо человеку, который любит кофе, какой минимальный набор технических средств нужно иметь дома для того, чтобы приготовить кофе. Ну, хотя мы говорили, что можно это сделать и в турке, и без турки, просто запарив. Но сейчас технические средства, они достаточно доступны. Небольшие кофемашины, да, с помощью которых можно приготовить кофе, близкий к профессиональному. Потому что приходят друзья в гости домой, и хотелось бы их угостить более-менее каким-то напитком, близким к тому, что подают в хороших кофейнях. Вот что нужно иметь для того, чтобы приготовить этот кофе, и какой кофе, как кофе, да, вот как сам ингредиент, стоит лучше покупать. Покупать его в зернах, потом самому молоть, покупать его молотый, заваривать. Хорошо. Значит, про кофе. В зернах или молотый? Конечно, в зернах. Если вы покупаете много, потому что в зернах кофе дольше сохраняет свою свежесть, хранить в плотно закрытой банке в сухом прохладном месте. А говорят, в холодильнике лучше? Ну, можно в холодильнике хранить, но вы должны понимать, что когда вы кофе из холодильника достанете, зерна, да, сразу их использовать нельзя. Им увлажняются, нужно, да. Им нужно продолжительное время, чтобы они обрели комнатную температуру, иначе, если вы их начнете молоть в холодном виде, то есть они будут гореть, потому что трение во время помола происходит, и разница температур будет значительная, и вкус вы потеряете. Поэтому если зерна хранить в холодильнике, можно и в морозилке, то есть это еще лучше. Да? То есть, но дольше сохраняется. Да, дольше сохраняется, но это бессмысленно. Лучше покупать кофе небольшими количествами. Опять же скажу, покупать профессиональный кофе, лучше покупать их и скорее больше доверять к профессиональным кофейням, именно там, в небольшом количестве, в том количестве, в котором вам в ближайшее время только нужно. Не закупайте впрок. Кофе все-таки после вскрытия упаковки хранится недолго. Когда вы открываете упаковку, вы слышите аромат, да, вы знаете. И это значит, что этот аромат к вам пришел, а от кофе он ушел. Вот. И чем дольше вы слышите этот аромат, тем меньше его остается в зернышках и тем меньше его будет в чашке в дальнейшем, когда вы заварите. Поэтому покупайте профессиональный кофе, покупайте в профессиональных кофейнях, покупайте в зернах, либо молотый. Молотый тоже можно. На 2-3 дня можете купить молотый кофе, попросить в кофейне, чтобы вас, вам помололи. И если в магазине покупаете, там тоже чаще всего есть кофемолки. Уж за качество кофе сами разбирайтесь, как говорится. Вот. Техническим средством. Да. Если очень хорошо купить кофемолку себе домой. Вот, хорошую кофемолку, жирновую кофемолку, дорогую кофемолку. Вот кофемолки, чем дороже, тем лучше. Вот тут однозначно нужно сказать. Если про кофемашины так нельзя сказать, потому что они все имеют одинаковые вообще заварные блоки, примерно все одинаковые. Вот, то есть результат будет всегда одинаковый в зависимости от того, как вы ее настроите, от того, какую будете воду использовать и какой будете кофе использовать. Вот. То с кофемолкой все иначе. То есть ну, там... Чем она дороже, тем она сложнее, серьезнее, профессиональнее, то есть тем бережнее относится к зерну, медленнее двигаются жернова и так далее. Поэтому кофе приготовить дома, технические средства лучше вложиться в кофемолку. Как будете заваривать, вопрос предпочтений. Опять же, когда у вас есть хороший свежий кофе, только что помолотый, максимально свежий, да, есть компания, любой кофе вам будет приятный и доставит удовольствие. Мы сейчас сказали, что не надо покупать кофе большими упаковками, да? Угу. Но в кофейне он же уже закуплен, он же там лежит. Ну, знаете, сейчас есть кофейни, которые пользуются собственной обжаркой, специально фасуют для своих гостей кофе небольшими упаковками, как раз-таки по 200-250 грамм, самые распространенные, поэтому это доступно. А вот как раз-таки большие упаковки, килограммовые, то, что вы говорите, это как раз коммерческий кофе чаще всего, который не всегда профессиональный. То есть, да, кофейня для себя может упаковку делать килограммовую, даже если она обжаривает самостоятельно кофе. Но, как правило, на продажу используют либо вес, да, либо маленькую фасовку. Вес фасовка. Да, профессиональные кофейни стремятся к тому, чтобы дать своему гостю возможность приготовить вкусный кофе дома. Угу. Поэтому... А вот смотрите, очень многие, например, когда дома готовят кофе, добавляют соль. Кофе, перец. Uh-huh. А какие вкусовые ощущения дают? Прекрасно. То есть такие добавки, как соль, сахар, перец, они как усилители вкуса uh-huh. работают. То есть кофе, у кофе раскрываются какие-то оттенки. Вот. Ну, опять же, это нужно говорить о качественном кофе. Потому что если брать не свежий продукт, то что бы вы туда не добавили, там вряд ли что-то раскроется, кроме негативного какого-то аромата. Вот. А так это очень интересно, да, добавлять соль, сахар, перец к своему любимому напитку. Но все-таки они, эти продукты именно раскрывают какие-то ароматы или вкусы в напитке, но не перебивают его. Но то есть сахар... они обогащают? Ну, можно так сказать, да. И они не имеют специфического аромата, поэтому, получается, напиток не теряет своих основных вкус, а наоборот, там проявляются какие-то особенные его оттенки. Мы вот много говорим о вкусе, о приверженцев кофе. А кому кофе противопоказан? Мне. К вам, но вы пьете кофе. Да, я кофе пью очень много. Высокое давление, да, низкое давление, да. Повышает, понижает оно. Может быть, оно. Проблема с желудком? Да, различные проблемы возникают в связи с употреблением некачественного кофе. Вот. И поэтому нужно пить только качественный продукт. Нет, ну а действительно, вот если у человека высокое или низкое давление? Вот, мне нельзя было пить тонизирующие напитки в силу того, что у меня давление скакало. Ага. Да? Так, то высокое, то низкое. И, как я вам уже сказал, я много пью кофе. Много пью кофе. Уже 15 лет пью кофе очень много. То есть надо просто подобрать определенный вид кофе? Вообще, нужно сказать, что... Опять же, какой кофе противопоказан, почему противопоказан? Угу. Никто, ну что, медики разбираются в кофе, что ли? Ну, для них кофе, вероятнее всего, это кофеинсодержащий продукт. Угу. То есть тонизирующий. Кофеиносодержащий. То есть тонизирует нас, на самом деле, я всем говорю, что тонизирует нас не кофеин. Кофеин тонизирует пульс. Да? То есть, а нас бодрит, это скорее контакт с человеком, да? Либо аромат. Вот от запахов, ароматов мы просыпаемся. Вот, вспомните себя, не знаю, в детстве бабушка пекла пироги, и вы проснулись не потому, что шумно на кухне, да, то есть... от запаха пирогов, или мама пекла блины. Вот, это мои воспоминания из детства. Вот, я просыпался не потому, что уже пора, да, а потому что слышал какой-то запах, аромат и просыпался. Вот. И именно это нас пробуждает. А количество кофе, крепость его вообще никак не влияет на это. А влияет именно на сердечно-сосудистую систему. Вот это противопоказано. Самый безопасный напиток в мире, да, считается эспрессо. Эспрессо, но правильно приготовленный. Почему? То есть сама технология приготовления этого напитка позволяет отделить качественные, полезные, ароматные компоненты от всех остальных. То есть за 30 секунд, за 25-30 секунд экстракции мы получаем в чашку только ароматные масла фактически с минимальным содержанием кофеина. Вот. Поэтому все напитки на основе эспрессо, в том числе капучино, будут не такими уж и нагружающими сердечно-сосудистую. Вот так вкусно и ароматно было у нас сегодня утром. Такие вкусные слова: эспрессо, кофе. Можно всем выйти, в общем. Можно. Да, главное выбрать тот самый напиток, который вам подходит. Либо несколько напитков, что самое лучшее. Я напомню, что сегодня мы разговаривали о таком замечательном напитке, как кофе. И у нас в гостях был Семен Кулдышев, экс-вице-президент Ассоциации профессионалов кофейной индустрии, руководитель школы экспертов кофе, руководитель школы бариста. Сегодня мы разговаривали о кофе. Утренний эфир подготовили звукооператор Татьяна Маршева. В студии были Константин Колоколов, Александр Павлов и Марина Кириенова. Доброе утро вам еще раз. И пейте обязательно ароматный кофе, приготовленный самым лучшим человеком, который рядом с вами. И слушайте радио. И тогда все будет хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Настоящее радио. Радио России. Иваново.